Четвертая книга Моисеева, числа, глава первая. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно. От 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их, ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами. От Рувима – Елицур, сын Шедеура. От Симеона – Шелумиил, сын Цуришаддая. От Иуды – Наасон, сын Амминадава. От Иссахара – Нафанаил, сын Цаура. От Завулона – Елиав, сын Хилона. От сынов Иосифа – от Ефрема – Елишама, сын Амиуда, от Манассии – Гамалиил, сын Педацура, от Вениамина – Авидан, сын Гедеония, от Дана – Ахиезер, сын Амишадая, от Асира – Пагиил, сын Ахрана, от Гада – Елиасав, сын Ригуила. От Нефалима – Ахира, сын Енана. Это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей сих, которые названы поименно, и собрали они все общество в первый день второго месяца. И объявили они родословия свои, по родам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею. И сделал он счисление им в пустыне Синайской. И было сынов Рувима, первенца Израилева, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен, поголовно всех мужеского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны. Исчислено в колене Рувимовом 46 500. Сынов Симеона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужеского пола от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Симеоновом 59 300. Сынов Гада по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Гадовом 45 650. Сынов Иуды по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Иудином 74 600. Сынов Иссахара по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Иссахаровом 54 400. Сынов Завулона по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Завулоновом 57 400. Сынов Иосифа, сынов Ефрема, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Ефремовом 40 500. Сынов Манасии, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Манасином 32 200. Сынов Вениамина, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Вениаминовом 35 400. Сынов Дана, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Дановом 62 700. Сынов Асира, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Ассировом 41 500. Сынов Нефалима, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Нефалимовом 53 400. Вот вошедшие в исчисление, которых исчислил Моисей и Аарон, и начальники Израиля, 12 человек по одному человеку из каждого племени. Их было всех вошедших в исчисление сынов Израилевых по семействам их от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля. И было всех вошедших в исчисление 603 550. А левиты по коленам отцов их не были исчислены между ними. И сказал Господь Моисею, говоря: «Только колено Левиина не вноси в перепись, и не исчисляй их вместе с сынами Израиля. Но поручи левитам скинию откровения, и все принадлежности ее, и все, что при ней. Пусть они носят скинию и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой. И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты, и когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем, и каждый при своем знамени, по ополчениям своим. А левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения. И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так они и сделали».